Глава 20. Дойдя до машины, я с большим трудом подняла сумку с ядром, запихнула ее в багажник и удивилась. Зачем прихватила с собой антиквариат? Не собираюсь отдавать его Гарику, надо бросить шар в помойку. Я огляделась по сторонам, не увидела ни бака, ни урны и села за руль. Ничего, где-нибудь да попадется контейнер. А сейчас надо позвонить Раечке. «Привет!» — раздался голос подруги. «Хорошо, что ты освободилась!» — обрадовалась я и услышала. «Вы позвонили по номеру...» На меня накатил смех. «Молодец, Дашенька!» — начала дружескую беседу с автоответчиком. Раиса, видимо, еще летит в другой город. «Ладно, звякну тогда Феликсу, который обещал рассказать новость, но наша беседа стихийно прервалась. Странно, что Маневин сам не попытался соединиться со мной. Из телефона донеслось... «Добрый день, сейчас не могу». Я почесала макушку и посмотрела на часы. «Понятно, мой профессор на семинаре. Что за известие у него? Это как любопытство можно язву заработать». Я покосилась на трубку и набрала номер Лизы. «Ну?» — раздраженно произнесла Басова. «Чего надо?» «Ты не автоответчик?» — уточнила я. «Нет!» — в секунду разозлилась хакерша. «Ты беседуешь со стиральной машиной. Всех, кто мешает работать, я прокручиваю в центрифуге в режиме сурового отжима». «Не кипятись», — попросила я. «Это к всех клиентов распугаешь. Кому надо, тот останется, а кому не надо, пусть катится», — гаркнула Лиза. Я сделала вид, что не слышала последних слов. «Роишься в 94-м году?» «Да», — уже не так агрессивно отреагировала девушка. «Что-нибудь нашла?» Слово «армия» можно привязать к ДТП на Бортиковской улице. Там в 3 утра был сбит 13-летний подросток. Он ехал на велосипеде. «Паренек ночью поехал кататься?» — удивилась я. 28 апреля того года выдалось теплым. Уже миролюбиво продолжала Луиза. «Подробностей пока не знаю, только наткнулась на это дело». «А при чем тут армия?» — удивилась я. «Ребенок погиб около магазина «Армия красок», — объяснила Басова. Водила влетел в витрину, а внутри ее висела табличка с наименованием, небольшая рекламка. По мнению следствия, она во время удара каким-то образом прикрепилась к автомобилю, и преступник с ней уехал. Ну, это так, мелкий штришок. «Вот тебе зацепка. Серия ограблений, обменных пунктов, 2 преступника», — сказала я. Одного звали Андрей, на бицепсе у него татушка в виде лебедя. Поиском грабителей занимался следователь Владимир. Был свидетель, 6-летняя девочка Олеся Травникова. Одной из жертв стала ее мать, Роза Ильинична. Можешь поискать информацию о грабителях, их осудили и отправили отбывать наказание. «Угу», — буркнула Олеся и отсоединилась. Телефон мгновенно затрезвонил. «Да, Шунечка!» — засюсюкала Эвелина. «Как наши делишки?» Трубка издала тихий звук, я взглянула на экран. «Лина, можно мы поговорим через 5 минут? У меня 2-я линия». «Да, Феликс, привет». «Привет, привет», — отозвался профессор. «Ты где?» «Неподалеку от Смоленской площади», — отрапортовала я. «Звонила тебе только что, но сработал автоответчик». «В тоннеле ехал», — пояснил Маневин. «У меня большой перерыв. Слушатели направились с Витей в музей». «Подкинул великовозрастных студентов своему аспиранту и рад?» — засмеялась я. «Устал немного», — признался Феликс. «Контингент не совсем тот, на который я рассчитывал. Ждал подготовленных людей, преподавателей, а прибыли не пойми кто. Из Караваева 2 дамы из бухгалтерии вуза прикатили. Зачем им лекции по антропологии?» — одна сегодня спросила. «Вы мне точно скажите, я от обезьяны родилась или нет?» «Здорово!» — восхитилась я. «И что ты ответил?» «Сказал, что ее родители определенно были Homo sapiens», — вздохнул Маневин, а слушательница обиделась. «Они не торговали на рынке, имели приличные профессии». «Странная реакция!» — удивилась я. «Сам растерялся», — признался Маневин. «Хорошо, что 2-я бухгалтерша объяснила, в Караваеве открыт магазин Homo sapiens, который продает обувь. Сапин — фамилия владельца. Подозреваю, что работники провинциальных вузов решили использовать семинар по антропологии, чтобы скататься за счет своих институтов в Москву. Я начал было с ними как с профессионалами беседовать и понял, Нет даже базовых знаний. «Давай посидим в кофейне в отеле «Рококо», — предложил Феликс. «Он на углу». «Знаю, где расположена гостиница», — перебила я, вылезая из машины. «Пойду пешком, доберусь за 5 минут. Я займу столик», — пообещал Феликс. Я прибавила шаг. «Рассчитываешь очутиться на месте раньше меня?» — и услышала в ответ. «Уже вошел в зал». «На свой страх и риск я заказал тебе миндальное пирожное и латте», — улыбнулся Феликс, когда я, запыхавшись от быстрой ходьбы, плюхнулась на стул. «Если не по вкусу выбрал, можешь вылить кофе мне за шиворот, а пирожные я сам съем. И станешь похож на собаку Маффи, которая от бесконечного обжорства обогнала по объемам мопсов и даже Афину», — парировала я. «Выкладывай скорее новость». Феликс протянул руку к блюду с пирожными. «Знаешь, в египетских гробницах находили сладости из миндаля. У меня ёкнуло сердце». «Что случилось?» «Только не нервничай», — попросил Маневин. «Не знаю, как у вас, а у меня, если человек просит соблюдать спокойствие, сразу начинается приступ истерики». «Что с Машей?» «С Машей?» — заморгал Маневин. «А что с ней?» Мне стало холодно, я вытащила телефон. На 15-м гудке меня охватила паника, но тут, слава богу, девочка сказала: «Алло?» «Манюня!» — обрадовалась я. «Как дела? Все хорошо?» «Супер!» «Ты от меня ничего не скрываешь?» «Нет». «Совсем?» «Да». «А почему так странно разговариваешь?» «Все окей». «Что случилось? Немедленно рассказывай!» — потребовала я. «Да все отлично!» «Нет-нет», — задергалась я. «Обычно ты веселая, а сейчас грустная». «Муся», — зашипела Манюня, — «я зашиваю кошке живот. Медсестра трубку около моего уха держит». «Значит, все в порядке», — выдохнула я. «Ты работаешь?» «Да». «Передай привет кошке», — сказала я. «Желаю ей скорейшего выздоровления». «Как только выйдет из наркоза, так сразу», — пообещала Маша. Я положила мобильный на стол и с облегчением вздохнула. Манюня возится с несчастной больной киской. Фу! «А чего ты задергалась?» — удивился Феликс. «Сказал же, все прекрасно». «Нет, ты произнес, не нервничай», — заспорила я. «Это одно и то же», — улыбнулся Феликс. Я сделала глубокий вдох. С мужчиной, даже очень умным и любимым, совсем непросто договориться. В первом браке я пыталась объяснить мужу его ошибки, говорила о своих претензиях в лоб. Например, с днем рождения жену надо поздравлять утром, а не в 11 вечера. Снятые носки нельзя класть на мойку в кухне. И я не очень-то радуюсь, когда ты около полуночи входишь в квартиру и протягиваешь мне, уже принявший душ и мирно читающий в постели, пакет со словами: «Селедочки что-то захотелось, вот купил по дороге, почисти быстренько, прямо сию секунду». «Если я отправляю тебя в магазин за хлебом, то мне нужен хлеб, и только хлеб, а не бутылка пива и банка шпрот. Блузочка, которую мне на Новый год связала твоя мама, весьма симпатична, но она на 3 размера больше, чем нужно». Моя надежда перевоспитать первого мужа оказалась несбыточной. Он был сродни страусам, которые, даже съев большое количество лакомств, не слушаются дрессировщика. С тех пор много воды утекло. И я поняла, что слова «Дорогой, нам надо поговорить серьезно» вызывают у любого представителя сильного пола панику, поэтому перестала их употреблять. Мне стало ясно, если мужчина говорит: «Да шутка, пошли перекусим в столовой», то он просто проголодался, и точка. Лет в 25, когда я слышала предложение отведать комплексный обед в столовой, в моей голове выстраивалась логическая цепочка. Он сказал, что не прочь поесть вне дома, значит, дает понять: я отвратительно готовлю, мою стряпню жрать невозможно, даже прекрасно сваренные макароны. О, понятно, муж решил развестись из-за моего неумения готовить, кто-то угощает его изысканными блюдами. А, супруг завел любовницу, которая моложе и красивее меня, плюс к этому любит стоять у плиты. Я же страшная жирная образина. Конечно, ведь сегодня утром мой вес оказался больше на 200 граммов, чем вчера. Я пописала, выдохнула лишний воздух, встала на весы голой, и тем не менее они показали не 45 кило, а 45-200. Все пропало, меня бросили. Нет, теперь я так не поступаю, потому что поумнела. Посмотрите, как спокойно сейчас отреагировала, когда Феликс намекнул, что у Маши случилась неприятность. Я не впала в истерику, просто позвонила Манюне, и конец проблеме. Да шутка, молодец. «Вид у тебя загадочный», — пробормотал Маневин. «Выкладывай, что на сей раз. Только не говори, что носишься по городу просто так. Я слишком хорошо тебя знаю. Ну, начинай. Может, дам совет? Взгляд со стороны всегда полезен». Я взяла миндальное пирожное и выложила Феликсу все, что выяснила о Ермаковых. Маневин попросил официантку принести еще кофе и неожиданно поинтересовался. «Почему Маргарита впала в панику, увидев вместе с тобой Дегтярева?» Я запила на редкость вкусную выпечку не очень удавшимся кофе. Сначала я подумала так. Преступника, убившего Прохора и Любу, не нашли. Рите приходится жить, зная, что негодяй на свободе. При виде полковника она испытала не самые приятные эмоции, нервная система Ермаковой дала сбой. Но сейчас мне кажется, что Маргарита была нечестна с Александром Михайловичем. Да, есть записка Любы, где сказано, что девочка раздобыла деньги, но, согласись, ребенку трудно найти $1 миллион. Вероятно, Рита помчалась к свекрови и выдвинула ей ультиматум. «Раскошеливайтесь, Надежда Васильевна, иначе я выложу всем правду про Алексея Константиновича, который вовсе не утонул». Кстати, полагаю, эти слова она уже произносила раньше, когда Любе исполнилось 6 лет, шантажировала лже-вдову, чтобы та велела сыну отвезти ее в ЗАГС. Увидев Дегтярева в офисе своего агентства, Рита перепугалась, что он докопался до истины, узнал правду про Алексея Константиновича и понял, откуда приплыл миллион. Ей не пришло в голову, что визит полковника — простая случайность, и теперь Рита, не зная, как объяснить свой срыв, избегает встреч со мной. «Глупо», — оценил поведение Ермаковой Маневин. «Маргарите за утаивание сведений ничего не будет», — я возразила. «Для человека, вводящего следствие в заблуждение, предусмотрено наказание. Что-то тут нечисто и психологически неверно. Какая мать отправит дочь-подростка с огромной суммой денег одну в лапы похитителей?» «Такая, как Маргарита», — спокойно возразил мне профессор. «Возможно, ее материнская любовь оказалась слабее, чем чувство к бывшему супругу. Вспомни свой разговор с Бонч-Бруевич. Екатерина передала тебе слова Риты о том, что она с радостью, даже после того, как увидела Прохора с соседкой, продолжила бы жить с ним». «И что помешало ей осуществить это желание?» — фыркнула я. Маневин оттянул узел галстука. «Вероятно, Прохор не захотел. Интересный расклад. Бабник постоянно ходит налево, но жена его ни разу на жареном не поймала. И вдруг он приглашает любовницу в супружескую постель. Вроде просто идиотский поступок. Это как посмотреть. У меня был аспирант Давид Габрилян. Додик — потаскун-профессионал, пару раз женился, но семейная жизнь ему очень быстро надоедала. Однако обе супруги, каждая в свое время, не собирались его отпускать, терпели от него все. Поняв, что женушка не желает разрыва, Габрилян приглашал домой очередную обоже. Укладывал ее на семейное ложе, зная, что законная половина вот-вот вернется. «Ну и жук!» — возмутилась я. Конечно, застав благоверного в самый интересный момент, жены бежали с заявлением на развод в ЗАГС. Постой, ты думаешь, что Прохор проделал такой же финт? Похоже на то. Или он полный кретин, улыбнулся Феликс. Теперь подумай о другом. Смерть дочки не выбила мать из седла. Маргарита активно занялась бизнесом. У каждого человека свой способ справляться со стрессом, возразила я. Некоторым людям, например, таким, как Олеся Травникова, очень долго не удается справиться с пережитым ужасом. Другие легко переносят удары судьбы. Третьи глушат горе работой. Ермакова, наверное, из последних. Феликс открыл сахарницу. «А мне кажется, что мадам просто эгоистка. Отличный вывод!» — восхитилась я. «На основе чего он сделан?»